6 месяцев спустя Мэри писала к подруге. Эмилия вышла замуж за Блонди, говорят, что она делает жизнь для него и для его матери не сладкой. Окончание нашей итальянской дружбы напоминает мне детскую песенку «Я встретил хорошенькую девочку, она мне сделала реверанс. Я предложил ей сладких пирожков, предложил ей вина, предложил ей леденцов, но, увы, какая скверная маленькая девочка, она попросила у меня водки». Замените водку тем, что нужно для ее покупки, и немаленькой суммой, и вы будете знать всю историю платонической любви Шелли. А Шелли прибавил: «Я видеть не могу своей поэмы. Особа, которую я воспел, была облаком, а не богиней. Думаю, что всегда бываешь влюблен в то или другое. Заблуждение, которого трудно избежать, состоит тут в том, что под смертной оболочкой имеешь образ того, что может быть только вечным». Глава 11. Ле кавалере Сервант. После отъезда из Венеции Клэр в первое время получала регулярно от Гопнеров известие об Аллегре. Девочка страдала от холода. Она сделалась спокойной и серьезной, как маленькая старушка, и миссис Гопнер была того мнения, что лучше было бы увезти ее из Венеции. Но невозможно было добиться толку от ее отца, который все больше и больше погружался в разврат. Потом прошло несколько месяцев без всяких известий. Клэр, очень встревоженная, все настойчивее и убедительнее писала к жене консула, но не получила никакого ответа. Это молчание ей показалось странным. Наконец она узнала, что в жизни лорда Байрона произошли большие перемены. Началось с того, что он серьезно заболел и должен был лечь в постель. Гопнер навещал его, чтобы не оставлять одного, и тогда-то рассказал ему, что его любовные приключения произвели в венецианском обществе совсем не тот эффект, на который он рассчитывал и надеялся. Эффект был комический, и все забавляются на его счет. Говорят, что хитрые девчонки его обманывают и обкрадывают, а потом насмехаются над ним на своем венецианском жаргоне. Дон Жуан пришел в ярость и тотчас прогнал всех жриц из дворца Мочениго обратно в их трущобы. Когда Байрон выздоровел, он опять стал показываться в венецианских салонах, где его давно не видели. Там он встретил красавицу сезона, маленькую графиню Гвичоли, недавно вышедшую замуж за знатного старика. Чайльд Гарольд нашел, что она превосходно сложена, особенно хороша была грудь. В первый же день, выходя из салона, он сунул ей записочку, которую она ловко приняла. Это была просьба о свидании. Тот, кто уверял ее в своей любви, был великий поэт, молодой, красивый, знатный и богатый. Против такого множества очарований она не могла устоять и сдалась тотчас же без борьбы. Через несколько дней граф Гвичоли увез жену в Равенну, и Тереза просила Байрона последовать за нею. Красавица забыла, что стоит свистнуть, и мужчина побежит куда угодно, до, но после. Мысль о любви романтической и постоянной была ему ненавистна. Он не тронулся с места, в душе даже гордился своим отказом.